Глава третья. Синго вошел в приемную. Там сидела, дожидаясь его, Хидека, а рядом стояла какая-то незнакомая женщина. Хидека сразу же встала. «Давно не была у вас. Уже совсем потеплело». Ее слова вполне могли сойти за приветствие. «Порядочно, уже месяца два». Хидека немного располнела, на лице лежал густой слой пудры. Синго вспомнил, что когда однажды ходил с ней на танцы, ее грудь, казалось ему, могла вполне поместиться в ладони. «Это Икеда-сан. Я вам как-то говорила», — представила женщину Хидека, сощурив свои хорошенькие глазки, словно собираясь заплакать. Она всегда это делала в ответственные минуты, такая уж у нее дурная привычка. «Очень приятно, Агата». Синго не мог заставить себя сказать, что он благодарен ей за ее заботу о Сюити. «Икеда-сан не хотела с вами встречаться. Говорила, что у нее нет необходимости встречаться, что ей это неприятно. Я почти насильно притащила ее сюда». «Вот как». И снова обращаясь к Хидека. «Здесь удобно? Можно пойти в другое место». Хидека вопросительно взглянула на Икеда. «Мне здесь хорошо», — сказала Икеда неприветливо. Синго даже растерялся, но виду не подал. Хидека как будто действительно говорила, что познакомит Синго с женщиной, которая живет вместе с любовницей Сюити. Но тогда Синго пропустил ее слова мимо ушей. Через два месяца после ухода из фирмы Хидека все-таки выполнила свое обещание. Для Синго это было большой неожиданностью. Может быть, Сюити и женщина, с которой он встречается, решили, наконец, расстаться? Синго хотел подождать, пока разговор не начнет Икеда или Хидека. «Хидека так настойчиво уговаривала меня, что я поняла, сопротивляться бесполезно. Вот я и оказалась у вас». Тон у Икеда был скорее недружелюбный. «Кроме того, я и сама решила, что пойти к вам стоит. Я ведь уже давно уговариваю Кинука-сан расстаться с вашим сыном. И я подумала, что было бы хорошо, встретившись с вами, заручиться вашим содействием, чтобы разлучить их». «Я согласен. Хидека говорила мне, что многим обязана вам и сочувствует жене Сюити-сан». «Жена у него действительно хорошая», — вставила Хидека. «Хидека-сан то же самое говорила и Кинука-сан. Но ведь сейчас очень мало найдется женщин, которые откажутся от мужчины из-за того, что у него хорошая жена. Я возвращу вашего мужа, а мне за это пусть вернут моего, погибшего на войне», — так обычно говорит Кинука-сан. «Если бы мне вернули его живым», — говорит она. «Каким бы непостоянным он ни был, скольких бы женщин себе не заводил, я бы все равно его любила. Как ты считаешь, Икеда-сан?» — спрашивает она у меня. «А что мне ответить?» «Так думают все, у кого на фронте погиб муж, и я тоже так думаю. Разве мало мы натерпелись от того, что наших мужей послали воевать?» — спрашивает Кинука-сан. «А каково было нам, когда они погибли?» «Сюити приходит ко мне, это верно, но ведь жена не должна беспокоиться за его жизнь. Он вернется к себе домой целый и невредимый. Разве я не права?» Синго горько усмехнулся. «Какой бы хорошей ни была его жена, муж-то на фронте у нее не погиб», — продолжала Икеда. «Странная логика». «Верно. Но она говорила это, когда была пьяна и плакала. Они с Сюити-сан напились». И Кинука все твердила: «Скажи ей, тебе не пришлось ждать с фронта мужа». «Ты ждешь мужа, который все равно вернется к тебе, скажи ей это, непременно скажи. Я тоже была с ними. Вам не кажется, что в любви вдовы, потерявшей на войне мужа, есть что-то непристойное?» «А в чем это выражается?» «Мужчине, тому же Сюити-сан, тоже не годится так напиваться. В эти минуты он очень груб с Кинука-сан, заставляет ее петь. А Кинука терпеть не может пение, и петь приходится мне. А голос у меня слабенький. Ведь если Сюити-сан не угомонить, стыдно будет перед соседями. Когда меня первый раз заставили петь, я почувствовала себя оскорбленной. Мне было очень обидно, но я подумала, что делает он это не по пьяной, а по фронтовой привычке. Наверное, на фронте Сюити-сан именно так забавлялся с женщинами. И тогда буйные выходки Сюити-сан представились мне поведением моего погибшего на войне мужа, когда он на фронте забавлялся с женщинами. И сразу в груди у меня что-то оборвалось. Голову наполнил туман, и я, вообразив себя женщиной, с которой забавляется мой муж, начала плакать и петь самые что ни на есть вульгарные песни. Потом я рассказала об этом Кинука. «Я думаю, — сказала я, — что это относится только к моему мужу, а, может быть, и не к нему одному». С тех пор, всякий раз, когда Сюити-сан заставляет меня петь, Кинука плачет. Вся эта история показалась Синга болезненно странной. Он помрачнел. «Для вас обеих было бы лучше поскорее закончить эту историю». «Конечно. Когда Сюити-сан уходит, Кинука часто говорит мне серьезно. И Кэда-сан, если это будет продолжаться, мы погибнем. Так что для нее было бы очень хорошо расстаться с Сюити-сан. Но ей кажется, что если они расстанутся, то она уже наверняка погибнет, и она боится остаться без него. Женщина». «Ничего страшного не произойдет», — сказала сидевшая в стороне Хидека. «Конечно. Она ведь такая мастерица. Хидека-сан тоже это знает». «Да». «Вот и то, что на мне сшила, ведь Кинука-сан», — сказала Икеда и поднялась, как бы демонстрируя свой туалет. «Она, пожалуй, вторая после старшей закройщицы. Ее очень ценят в салоне. Стоило ей только попросить за Хидека-сан, и ее сразу же взяли на работу». «Ты, значит, тоже работаешь в салоне?» Синга удивленно посмотрел на Хидека. «Да», — кивнула Хидека, слегка покраснев. Синга не мог представить себе, чем руководствовалась Хидека, которая по рекомендации любовницы Сюити устроилась в салон, а сегодня привела к нему Икеда. «Кинука-сан, я думаю, не особенно обременительно для Сюити-сан в смысле материальном», — сказала Икеда. «Я тоже так думаю». «В материальном, пожалуй, но...» — начал было Синга, раздраженный, тут же умолк. «Когда я вижу, как Сюити-сан издевается над Кинука-сан, я ей всегда говорю, что она должна расстаться с ним». Икеда сидела, опустив голову и сложив руки на коленях. «Сюити-сан тоже возвращается домой с тяжелым сердцем. Солдат с раной в сердце». Она подняла голову. «Не могли бы вы поселить их с женой отдельно? Если бы они остались вдвоем, то, возможно, он расстался бы с Кинука-сан. Я уже давно размышляю об этом. Какие только мысли не приходили мне в голову». «Хорошо, я подумаю». Синга кивнул, он ответил холодно, словно отмел предложение Икеда, хотя в глубине души был согласен с ней.